Глава 65. Рейс всегда хорошо училась. Она давно поняла, что хочет работать в полиции. Слушала курсы по философии и криминологии. В ОКА попала благодаря собственным заслугам, хотя все думали, что Рентеро составил ей протекцию. И все для того, чтобы оказаться здесь. В кабинке туалета, где она уже час сидела, обхватив голову руками. Сможет ли она работать в полиции? Не слишком ли опрометчивым было решение поступить в ОКА? События последних дней сломили Рейс, и теперь она мечтала сбежать с Баркилья, не попадаясь никому на глаза. Видимо, она ошиблась. Не выйдет из нее полицейского. От самокопания ее отвлек стук в дверь. «Ты там навсегда поселилась?» «Ардунья. Пойдем выпьем». Было 18:10, когда бармен поставил перед ними две кружки пива и тарелку с кусочками колбасы и сыра на шпажках. «Ческа спалила бы отделение, будь она сегодня на работе», — грустно улыбнулся Ардунья. «Выходки Антона и Холли привели бы ее в ярость». «Думаю, она бы мне понравилась». «А я думаю, что она бы тебя на дух не переносила». «Спасибо». С ней было непросто. Мою подругу Марину она тоже терпеть не могла. Говорила я, придурок, что навещаю ее в тюрьме. Ардунья сделал глоток пива и повозил кружкой по барной стойке. Но если бы я ее о чем-то попросил, уверен, Ческа в лепешку расшиблась бы, чтобы помочь. И тебе тоже. Хоть ты и новенькая, но она жизнь бы за тебя отдала. По телевизору шло ток-шоу, в котором обсуждали последние сплетни о знаменитостях. Слушать пустую болтовню ведущего и участников было невыносимо. Ардунья оставил деньги на стойке, и они вышли на улицу. «Я буду по ней тосковать», — признался он со слезами на глазах. Продолжать поиски Хулио Рентеро поручил другому подразделению. Им оставалось только разойтись по домам и ждать сообщения, что обнаружен труп девочки. «Хотел бы я, чтобы твои первые рабочие дни прошли иначе. Но такова жизнь. Иногда мы проигрываем, хотя бывает, что и выигрываем. И такое случается гораздо чаще, честное слово. Ты отличный сотрудник». Рей застенчиво улыбнулась. Машины на светофоре сигналили пешеходу, который переходил дорогу на красный свет. Повинуясь внезапному порыву, она обняла Ардунья и шепнула ему на ухо «Спасибо». Осознала, насколько это неуместно, хотела отстраниться, но Ардунья ее не отпустил. Она знала, что целовать его — плохая идея, но не удержалась. Ни шуточек, ни вопросов, целовался он с мужчиной или женщиной, за этим не последовало. «Возвращаемся в контору. Время 18:42».